Ты мне про свой стояк рассказывать позвонил? Да нет, я так, к слову, чтоб понятнее было. Пока непонятно, дело говори. Ну так я и говорю. Я им заказ принес, и как бы, между прочим, узкоглазому. Вы, я вижу, на охоту собрались. Не самое удачное, говорю, нынче время для охоты, вы не находите? А он будто не услышал, спрашивает. «Скажите, любезный, где тут у вас ближайшая бензоколонка?» «Слышь, любезный, это он мне-то!» «Дальше давай». Ну, а я ему так ядовито отвечаю, мол, колонка-то вон там, в конце Гольдпарштрассе. Да только вас там не обслужат, потому как уже почти неделю частные автомобили заправлять запрещено. А вот так, говорит, и что же, нет никакой возможности достать бензин по особой, скажем, цене. Нет, говорю, а сам радуюсь, глядячи, как у него морда вытянулась. Может, говорю, это у вас в Данциге так принято, а у нас в Рейхе люди сознательные. В тяжкий для Родины час трудовой народ, который, между прочим, продукты по талонам покупает. Тут я на здоровенного со значением посмотрел. Да ему хоть бы хны, продолжает жрать свою яичницу. Так вот, этот самый народ сознательно отказывает себе в излишествах и не доедает. Тут узкоглазый мне пальцем в живот тычет и говорит, мол, «Это заметно, а вы принесите-ка нам кофе со сливками». «Нет, ну не сволочь!» «Ну, положим, брюхо у тебя и впрямь, как цепелин». Ты конкретно говори, нет у меня времени, Аксель, твои жалобы выслушивать. Почему я должен все это знать? А потому что, когда Клара им кофе подавала... Сам-то я, понятно, к ним уж больше не подходил. Она краем уха услыхала, как здоровенно что-то про Роментерхайды говорил. Это что ж, они охотиться там собрались? В личном заповеднике... «Рейхсягермейстера?» «Да с чего ты это взял, что охотится? Мало ли, что он им рассказывал». «Да уж понятно, что не охотится, а кое-что похуже. Он ведь с английским акцентом разговаривал». «С этого надо было начинать. Когда они уехали?» «Да вот 10 минут назад. Я подумал, что тебе надо поднять товарища и сообщить начальству». «Черт побери, Аксель, я сам разберусь, кого поднимать и кому сообщать». «Эх, сколько времени упустили! А точно ли они туда поехали?» «Да наверняка, повернули к югу. Номер машины я записал. ДЦ-1003, серый хорьх. И далеко они без бензина-то не уедут». «А про тебя они не догадались?» «Да нет, вроде... У меня значок на пиджаке, а пиджак я на работе снимаю». «Ладно, поищем эту компанию. Благодарю за сигнал. Хайль Гитлер!» «Хайль!» 13 апреля 1204 года. Константинополь. «Не больше, не меньше», — повторил Девадан, хлопнул себя по коленям и, поднявшись, стал прохаживаться по выверенной траектории межзагадочных механизмов, которыми было обильно уставлено помещение. Марка сильно мутила от голода и сумятицы в голове. Он прикрыл глаза и обнаружил, что так проще следить за повествованием. Воображение же тотчас нарисовало его внутреннему взору не старого еще Девадана, почему-то голубоглазого, облаченного в темно-синюю мантию с вытканными на ней серебряными звездами и золотым солнцем, и Соломона, небольшого, смуглого, горбоносого, с непокойными руками и в ослепительно белом тюрбане. «Мессия, мессия!» — восклицает египтянин, закатывая глаза. «Знаешь ли ты, почему евреи так ждут его?» «Отчего же не знаю?» — Девадан пожимает плечами. «У этого вашего Исаии сказано: «И перекуют все народы свои мечи на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет меча народ на народ, и не будут больше учиться воевать». Такого стоит ждать хоть 10 тысяч лет. Иронию слышу я в голосе твоем. Соломон неодобрительно качает головой. Чалма на нем разматывается еще больше, и он раздраженно отмахивается от болтающегося полотнища. Ну да чего ожидать от тебя, коли и сам я грешный, до недавнего времени принимал сие за красивую сказку. Что же побудило тебя изменить свое воззрение? Неужели клочок папируса? Долгие годы собирал я так и эдак некую головоломную мозаику, и вот в мои руки лег сам собою недостающий фрагмент, что, подобно замковому камню, позволит мне превратить груду прочих в стройное здание. Это ли не знак провидения? Раби машет рукою куда-то в сторону и вверх. Впрочем, ты не поймешь, прежде чем я объясню тебе суть дела. Так объясни, зачем же дело стало? Сперва я должен убедиться, что ты выполнишь мою просьбу. Право же, дражайший Соломон, я не настолько самонадеян, чтобы обещать тебе это. Хотя, с другой стороны, чтобы торговаться с евреем еще менее, — восклицает астролог, усмехаясь, — обещаю сделать все, что в моих силах. Этого мне довольно. Раби выставляет перед собой раскрытые ладони, узкие и сухие. Начну с того... С чего же начать-то? Вот ведь незадача. Столько лет отшлифовывал все до совершенства в уме, не имея возможности с кем-нибудь поделиться, а как настало время высказать свои соображения вслух, оказалось так гладко, что не за что ухватиться. Он растерянно дергает себя за бороду. «А ты начни с самого начала, глубоко уважаемый лекарь». Давадан с трудом удерживается, чтобы не пошутить о хватании за бороду оппонента, которое было общеизвестным еврейским способом завершать особенно горячие научные диспуты. «Как говорится, от сотворения мира, тогда уж точно ничего не упустишь». «А и верно!» — египтянин радостно моргает. Приятно убедиться, что не ошибся в тебе, достопочтенный звездочет. С того и начну. Вначале был Бог, и Бог был единым и бесконечным светом, и был он нигде и никогда, потому что пространство и время, как и все остальное, были заключены в нем. Постой, постой, боюсь, что ты воспринял мои слова слишком буквально. Я читал книгу творения. В переложении на греческий, разумеется, и нашел ее весьма занимательной, однако... «Терпение, мой дорогой, терпение!» — Соломон лукаво улыбается. «Я, конечно, не собираюсь обучать тебя всей кабале, но кое-что тебе узнать необходимо. Итак, свет бесконечный, или свет Эйн-Соф, как мы его называем, человеческим разумом непостижим. Но поскольку надо об этом как-то говорить, мы притворяемся, будто что-то понимаем, и начинаем использовать специальный символический язык. Причиной творения на этом языке мы зовем желание давать. В своей безграничной доброте святой, благословен он, захотел излить свет». Для этого Господь создал сосуды, наделив их желанием получать. Но по какой-то неведомой нам, но уж, конечно, тоже не случайной причине, сосуды не выдержали и треснули. Свет вернулся к Создателю, но малая его часть просочилась в нижний из миров, наш физический, и заблудилась в нем. Это повреждение сосудов, шверат-келим, привело к тому, что божественное присутствие, шхина, сокрыто от нас в самой гуще человеческих пороков. А наша задача — эту шхину отыскать, так я понимаю? Именно так. Человеку мешает насладиться получением божественной милости чувство стыда, как будто за дармовой хлеб. И человек сознает свою обязанность этот хлеб отработать, Но что он может отдать Богу, свет которого не умолился ничуть, ибо бесконечен?